«Вы совершаете ошибку». Арден держала в руках блузку, которую собиралась положить в чемодан. Она повернулась и увидела, что миссис Лаани стоит в дверях, ведущих в комнаты хозяина. Она выглядела вполне по-домашнему и спокойной. С плеча у нее свисало кухонное полотенце. Арден очень хотела подойти к ней, положить голову на ее материнскую грудь и дать вылиться слезам, которые никак не иссякали. Она плакала уже неделю, как раз с тех пор, как уехал Эндрю. Не говоря ей ни слова и даже не простившись с ней, он вышел из кабинета и спокойно сложил вещи. Потом она видела, как он прошел по лужайке и позвал Мо. «Отвези меня, пожалуйста, в аэропорт». Он трижды позвал Мэтта, чтобы проверить, как он. Он разговаривал с миссис Лаани, но ни разу с ней. Теперь он был в Лос-Анджелесе, якобы работая с Хэмом над подачей и проводя последние встречи по вопросам их бизнеса. «Я не думаю, что это ошибка», – спокойно сказала Арден и снова повернулась к открытому чемодану, который лежал на ее кровати. Она слышала шаркающие шаги миссис Лаани, когда та прошла в комнату. «Он упрямый человек, мисс МакКеслин, гордый. Я должна была бы быть глухой, чтобы не услышать вашу ссору, когда ушел тот ужасный человек. Вы мать Мэтта, я должна была догадаться». Арден улыбнулась. «Мне было легко играть эту роль. Иногда мне казалось, что моя любовь настолько очевидна, что вы или Эндрю догадаетесь, но...» У нее задрожал голос, и она всхлипнула. Для мистера МакКеслина это был шок. Но когда он спокойно подумает об этом, он наверняка поймет, как неразумно себя повел. У него была неделя все обдумать. Я не в курсе его планов в отношении нас, но просто не могу сидеть здесь, как преступница, ожидающая казни. Я здесь самозванка. Он уже начал участвовать в соревнованиях до того, как встретил меня. Они с Мэттом очень близки. Им совсем не нужно, чтобы я вторгалась в их жизнь больше, чем я это уже сделала. Миссис Лаани выпрямилась и скрестила руки на животе. «Так значит, вы собираетесь играть роль мученицы и сбежать, как малодушный человек?» Арден села на кровать и посмотрела на миссис Лаани, обдумывая ее упрек. «Всю жизнь я была слабохарактерной. Я делала то, что мой муж говорил мне делать, даже если я знала, что это плохо. Раньше обо мне заботился отец, принимая решения за меня». Она вздохнула и стала теребить кружева на тонком белье, которое укладывала в чемодан. Эндрю очень любил его персиковый цвет. Он всегда говорил об этом, когда она его надевала. Однажды в шутку он попытался откусить кусочек ее груди, жадно жуя. «Самый спелый фрукт на дереве», — сказал он тогда, и они весело смеялись. Будут ли ее преследовать воспоминания, подобные этому, когда она начнет жить одна? Малодушно было бы остаться и смириться с презрением Эндрю, так как я жила со своим бывшим мужем. Он и правда ненавидел меня за то, что я превратилась в тряпку. Сейчас я понимаю это. Он специально придумывал способы унизить меня, возможно, надеясь, что я смогу проявить твердость и сказать ему «нет» хотя бы раз. «Но мистер МакКеслин никогда не будет таким», — возразила миссис Лаани с воодушевлением. «Конечно, он не будет жестоким, но год за годом я буду видеть, как его уважение ко мне уменьшается, потому что я буду так бояться обидеть его снова. Мне захочется делать все, что он попросит. Я начну ублажать его из-за того, что буду бояться, будто он может бросить мне в лицо обвинение в самой большой ошибке моей жизни. Я буду вынуждена доказывать ему свою любовь тем, что не стану перечить ему ни в чем. И очень скоро он возненавидит меня. Да и я сама буду себя презирать». Она оглянулась на экономку, которую считала своим другом. «Я не смогу снова так жить. Если Эндрю до сих пор не понял, как сильно я люблю его, то никакие доказательства не убедят его. Я не стану тратить свою жизнь на бесполезные убеждения». «Но, Мэтт...» В глазах миссис Лаани стояли слезы. «Да, Мэтт...» Арден нежно улыбнулась, вспомнив неделю, которую они провели вместе. Она не отходила от него ни на минуту, Ночью она шла в его комнату, сидела в деревянном кресле-качалке рядом с кроватью мальчика и смотрела, как он спит. У нее щемило сердце каждый раз, когда она думала о том, что должна сделать. «Надеюсь, Эндрю позволит мне иногда видеться с ним. Я никогда не стану преследовать его за то, что было сделано. Мэтт знает только такую жизнь. Я не стану лишать его дома, к которому он привык». У нее на щеке появилась слеза. «Только вот он ежедневно меняется. Пройдут месяцы, пока я увижу его, и я не смогу наблюдать за этими волшебными превращениями. Пожалуйста, одумайтесь, не делайте этого». Миссис Лаани беззастенчиво рыдала. Арден позавидовала ее возможности выражать свои чувства. «Вы любите их обоих слишком сильно, чтобы вот так бросить». «Я слишком люблю их обоих, чтобы остаться», — смиренно ответила Арден. То же самое она сказала и Мэтту тем вечером. Он уже давно заснул невинным сном ребенка. «Не знаю, что твой папа расскажет тебе обо мне. Надеюсь, что когда-нибудь ты узнаешь, кто я, и сможешь простить меня за то, что я тебя бросила. Я пыталась сохранить жизнь твоему брату, Мэтт». Кривая улыбка исказила ее губы. «Жаль, что ты не знал Джоу. Вы бы любили друг друга». Она вытерла лицо, мокрое от слез. «Твой отец любит соревноваться, Мэтт. Он терпеть не может проигрывать, не сыграв честный матч». Она вспомнила матч с Гонзалесом. Это было поражение, но поражение, на которое Эндрю не обратил внимания, потому что играл жестко и честно. Арден не дала ему возможности сыграть честно. Она обманула его в честной игре, потому что победа была неизбежна. Он был пешкой, которой манипулировали, а не участником. И вот это он и не сможет простить. «Я очень люблю твоего папу, Мэтт, и я не хочу покидать ни тебя, ни его. Но у нас не может быть нормальной семьи, где бы ты смог вырасти, потому что он будет относиться ко мне с презрением, а я буду ненавидеть его за нетерпимость. Когда-нибудь ты поймешь, что не может быть любви, если ради нее кто-то жертвует самоуважением. Я не могу быть неодушевленным предметом для мужчины снова, чем-то, что прилагается к дому, что не имеет воли, мнения, с которым нужно считаться. Пожалуйста, пойми, почему я должна уехать». Она намотала мягкий цвета масла локон на палец, провела рукой по плотной щечке до влажного от слюны рта, коснулась костяшек на кулачках. «Я должна была уехать раньше, Мэтт. Тогда, как и сейчас, не потому, что я не люблю тебя». Она встала, тихонько подошла к двери и нащупала выключатель. Она не обернулась, пока комната не погрузилась в темноту. Но та темнота была не полной. Полная темнота была у нее в душе.